Глава 81. Костя. Ника, моя невинная малышка, закатывает глаза и бьется в сладкой агонии. Ее мягкий, плавно изгибающийся живот помечен моим семенем. Охрененно сексуально. Уголки ее губ трогает блаженная улыбка. Они тоже запачканы спермой, но уже не моей. Она получила трехкратное удовольствие, и мне приятно видеть ее наслаждение, но... Это далеко не все, что я хочу дать ей сегодня. Странно чувствовать немного изменившееся желание. Мне по-прежнему хочется развратить ее, хочется полностью контролировать ее возбуждение и оргазмы. Хочется ощущать под рукой трепет взволнованного тела, подтолкнуть грани дозволенного и расширить ее горизонты. Теперь я знаю грязные желания моей сладкой девочки, но... Парадокс в том, что от этого знания она не становится для меня менее чистой. Несмотря на то, что она позволяет нам с Марком вытворять с ней, Ника навсегда останется для меня той стыдливой девчонкой, что так стеснялась признаться перед нами в своих тайных желаниях. Мне больше не хочется наказать ее. Нет. Напротив, мне хочется довести ее до состояния близкого к оргазменной коме. Дать такой остроты ее ненасытному телу, чтобы она уже была не в состоянии мысли трезво, а потом, когда я сделаю с ней это, то добьюсь от нее согласия. Заведу этот чертов разговор, которому ни один из нас не знал, как подступиться последние 2 недели. Все это время вдали от ее тела я изнывал, чувствовал себя голодным котом, перед которым поставили тарелку самых вкусных на свете сливок, но не дали их попробовать. Я изголодался по ней. Просто охрененно изголодался. И вот к чему это привело. Спустя каких-то 10 минут после оргазма мой член снова наливается кровью. Решительно требую удовлетворить его аппетиты. Кажется, Марк чувствует примерно то же самое. Не говоря друг другу ни слова, мы хищно переглядываемся. Я продолжаю ласкать соски нашей малышки, которая, похоже, решила немного поспать. «Ника, детка!» Провожу пальцами по ее волосам. «Я хочу тебя!» Она лишь тихо стонет в ответ, но не открывает глаз, мурлычет что-то, подставляясь милым личиком под мою руку. «Да, кошечка, сейчас я поглажу не только твою мордочку, но и под хвостиком пройдусь». Марк ложится рядом с ней на бок и слегка тянет ее расслабленное тело на себя, поворачивая ее к себе лицом. Ника распахивает глаза и недоуменно смотрит на Марка, чувствуя, как в ее все еще мокрую промежность упирается его заново готовый к бою стояк. Марк хитро усмехается и стирает с ее распахнутых буквой «О» губок остатки своей спермы, потом целует, беря тонкие запястья в захват и... Марк хитро усмехается и стирает с ее распахнутых буквой «О» губок остатки своей спермы, потом целует, беря тонкие запястья в захват и уводя их за спину. «Мы хотим показать тебе кое-что новое, любимое», приглушенно шепчет он ей на ухо. «Ведь ты не против, правда, детка?» Ника настороженно оборачивается ко мне. Я вижу в ее глазах испуганное волнение, но и порочное желание тоже. Ох уж это бестия! Всегда смотрит таким невинным взглядом, а сама, я уверен, уже давно мечтает о том, чтобы мы одновременно поработали над ее дырочками. Мечтает, но боится признаться. Думаю, если бы она не пребывала в состоянии эйфории после 3 оргазмов подряд, то, возможно, испуг взял бы верх над ее желаниями. Однако сейчас... «Я не...» — лепечет налитые красным губки. «Я не знаю». «Зато мы знаем, малышка», — хриплю в ответ, проводя пальцем по скользким складочкам. «Я знаю, что Ника любит нас не за то, что мы спрашиваем разрешение. Ей нравится как раз обратное. Ей нравится, когда мы подталкиваем ее к чему-то новому, бросаем ей вызов, а она всегда его принимает. Да, черт возьми, ее тело всегда нас принимает». Одной рукой Марк продолжает держать ее руки за спиной, в то время как другой он сдавливает полушарие ее потрясной попки. Половинки слегка раскрываются, и моему взору предстает тугая ажурная дырочка. По телу проходит адская волна похоти. Как же давно я мечтал попробовать ее. Опускаюсь вниз и приникаю к ней губами. Ника дергается в руках друга, но он крепко держит ее, не сбежать. «Не надо!» — восклицает она, и я тут же представляю, как ее щечки заливает румянец стыда. «Прошу, Кость, не нужно!» «Ах!» — постанывает она. «Не нужно целовать меня там!» Я лишь хмыкаю в ответ и прикусываю беззащитную ягодицу. «Ай!» — взволнованно вскрикивает она. «Я буду целовать тебя там!» Двигаюсь языком все дальше к заветному входу. «Где мне того захочется?» От влажного прикосновения ее дырочка сжимается плотнее. Чувствую все морщинки и снова дразню их, играя с ее ощущениями. Ладошки Ники за ее спиной сжимаются в кулачки. Она пораженно охает, приподнимаю голову вверх. «Тебе нравится, когда Костя ласкает твою попку, да, малышка?» Голос Марка полон темного желания. «Признайся мне!» Его ладонь силой сжимает ее попку. «Скажи правду!» Сперва Ника неразборчиво мычит, но Марк продолжает допрашивать ее, похлопывая по уже розовой от шлепков ягодице. «Наша маленькая развратница любит, когда ей лижут попку?» Слышу, как жадно Марк впивается в ее губы. «Ладно, я это запомню!» Теперь, когда вторая дырочка покрыта моей слюной, я присоединяю к языку указательный палец. Сперва аккуратно обхожу звездочку по кругу, чувствуя, как она снова взволнованно сжимается от моих прикосновений, а потом слегка надавливаю на середину. Ее попка приоткрывается, и я медленно растягиваю плотные стенки, проталкивая палец в упрямую глубину. Ника тяжело дышит, Марк немного сгибается, обхватывая свой стояк и направляет его в сторону ее другой дырочки, начиная тереться о розовые складки. «Ммм». Она закусывает губки, ерзая бедрами по его члену. Ее попка уже не так плотно обхватывает мой палец. Она явно расслабилась. Мне удается погрузиться еще глубже, погрузиться и слегка подвигаться внутри, прочувствовать бешеную пульсацию нежных стенок. Марк перестает мучить киску ожиданием и тоже утыкается в нее, двигает бедрами, крепко держа ее и заполняет собой. Изо рта нашей малышки вырывается сдавленный стон. Вынимаю палец и добавляю слюны, растирая ее по нежному входу. «Да, детка, теперь твоя слегка приоткрытая и разработанная попка готова вместить в себя нечто куда более объемное». Обхватываю член под основание. На багровой головке уже выступила жемчужная капля. Не терпится. Утыкаюсь в дырочку своим охрененно твердым концом. Кожа на члене натягивается, оголяя все еще слишком чувствительные после недавнего оргазма места. Да, наверное, мне тоже будет немного больно, когда ее вход плотно сожмет мой стояк в свои тугие тиски. Развожу в стороны полушария и максимально натягиваю кожу. Так будет легче, поверь, детка. Скользкие морщинки приоткрываются еще сильнее. Я быстро двигаюсь вперед, преодолевая ее сопротивление. Ника громко охает и замирает, дрожа всем телом. Ее попка так сильно обхватывает меня, что я чувствую каждую складочку. Охрененно! Как же это охрененно! «Тебе больно, маленькая?» Провожу рукой по спине, которая тут же призывно прогибается под моей ладонью. «Немного», — тихо шепчет она. «Потерпи, малышка, сейчас привыкнешь». Стараясь подавить дикое нетерпение, шепчу ей. Перестаю двигаться, зато чувствую, как начинает двигаться Марк, погружаясь в ее киску все резче и глубже. Через несколько секунд Ника расслабляется. Узкая дырочка уже не так сильно обхватывает меня, и тогда я тоже раскачиваю бедрами, протискиваясь в нее на треть. Стоны нашей малышки становятся громче, наклоняюсь чуть ниже и накрываю ее покрытую капельками пота спину своей грудью. Мне хочется быть как можно ближе к ней, чувствовать ее трепет всем телом, быть в ней и дарить это дикое удовольствие, которое сносит всем нам троим башню. Делаю бедрами еще одно движение и погружаюсь в нее полностью. Внутри нее все такое нежное и упругое растягивается под мой размер. Двигаюсь еще и еще, заставляя Нику подпрыгивать от каждого биения в ее попку. Обхватываю ладонями ее волосы и слегка тяну голову на себя. Марк отпускает ее руки, и Ника опирается ими по обе стороны от головы друга. Выхожу из сладкого плена наполовину, но только для того, чтобы в следующий момент снова резко двинуться вперед. Ника пораженно охает и обмякает, полностью отдаваясь в нашу с Марком власть над ее удовольствием. Такая податливая и готовая принимать нас без остатка Ника. Наша скромная девочка, которая навсегда скрепила нашу с Марком дружбу, подарила нам свое тело, в которое теперь хочется возвращаться раз за разом, словно в любимый и родной дом. Теряю голову от ее запаха, нашептываю ей в ухо пошлости вперемешку с признаниями в любви, заполняя ее собой и двигаюсь в унисон с их телами. Под ее оглушительные стоны снова и снова раздвигаю ее, с каждым разом словно оказываясь еще глубже и дальше в ее теле. Мои движения становятся все резче и быстрее, пытаясь успеть за бешеной дрожью ее извивающегося между нами тела. Хочу дать ей все это, полноту нашей любви, полноту страсти и ощущений. Хочу, чтобы она поняла, что принадлежит только нам, навсегда, пока наши сердца так бешено стучат, пытаясь догнать друг друга. Она всегда будет для нас единственной. Ника громко вскрикивает, замирая, а потом конвульсивно содрогается, насаживаясь на наши агрегаты одновременно, вбирая их в себя до конца, без остатка. Она кончает так сладко и долго, что мы с Марком вскоре присоединяемся к ней в этой сумасшедшей агонии. Превращаемся в один организм, в одно тело. Я не знаю, как это возможно, но я чувствую, как мы проникаем в души друг друга, навсегда запечатывая выходы. Я изливаюсь в ее попку, в то время как Марк, видимо, совсем потеряв голову, кончает прямо в нее. Обессиленные и тяжело дышащие, мы дрожим, падая на кровать. Я обнимаю Нику за спину, притягивая ее разгоряченное тело к себе за талию, в то время как она устраивается головой на груди Марка. Блаженно закрываем глаза и проваливаемся в сладкий и легкий сон.